И нельзя больше человеку внести в пролетевший момент его вечности никакой поправки. Ушел он из земной плотной формы и больше не может помочь своим мужеством оставшимся людям. Об исключительных случаях двойной жизни я сейчас не говорю. Я говорю о массовых явлениях, о жизни обычных земных форм, слугами которых вы идете свой путь. Через обычное расширение сознания вы сейчас вошли в совсем новое понимание своей роли на Земле. Каждый, кто идет гонцом учителя, неся какую-либо из его задач, стоит выше обычного уровня своих современников в целом ряде способностей и психических дарований. Но это не значит, что он обладает совершенством и лишен возможности грешить. Это только значит, что для его духа открыт путь к тем волнам и вибрациям, которые недоступны большинству его встречных. В оазисе Дардана, а затем и на родине, куда вы оба вернетесь, как только выполните свою миссию у дедушки, вы, по внешнему виду, будете все теми же обаятельными артистами. Мало кто заметит огромную перемену, которая совершилась в вас. И тем не менее оба вы войдете сейчас к людям по совершенно иной тропе и будете ими восприняты иначе. Ваша новая духовная тропа, тот аспект жизни, что развернулся в вас, неведомо для них привлечет их внимание, и влияние ваше будет несравненно больше прежнего. Для вас теперь театр не идея существования, но сама жизнь. Теперь она движет вас к сердцам людей, и по ее откровениям вы будете рисовать людям образы и эпохи на подмостках сцены. Не внешние ваши формы и действия будут привлекать к вам сердца зрителей, но та любовь живая и мощная, которая будет захватывать свой свет все подошедшие к ней через вас сердца. На живом примере собственной жизни вы видите, как совершается в человеке его внутреннее преображение. В вас это был долгий и мучительный процесс. Все горе земли вы должны были пережить и постичь в своих сердцах. Долгие годы пришлось вам прожить носителями печали, вестниками неудач и горя всем встречным. Теперь вы будете гонцами мудрости, и ни одно встретившееся вам существо не отойдет от вас неутешенным, не прикоснувшимся к той жизни, что действует через ваши таланты. Закон вечности для всех один – мгновение и кончено воплощение. Миссия, возлагаемая на вас светлым братством, огромна. Не теряйте времени не только в пустоте, но в каждом, даже чисто внешнем, необходимом вам визите или свидании. Не отходите от главной задачи – пробуждения красоты в человеке. В оазисе Дартана вам будет легко работать, так как дедушка вырастил поколение людей, раскрепощенных от самолюбия и зависти, от ревности и трагического восприятия внешней судьбы. Там вас ждет целая группа, очень многочисленная, пламенно желающих знать путь к истинному искусству. Вы придете как научные исследователи к людям, не понимающим тщеславных побуждений, предрассудка обидчивости от маленьких ролей и жажды первенства в больших ролях. Вы поведете сразу внутренне свободных людей к той радости творчества, которая в вас ожила, как аспект жизни. Эта внутренняя освобожденность поможет им не только бескорыстно слиться с вами в труде и творчестве, но и пробудить в себе животворящую силу. Но когда вы вернетесь к себе в Америку, ваше новое внутреннее состояние будет тяжело страдать, так как не только встречные волны эманации людей, но и ваши физические проводники с утонченными и обостренными нервами, с целым рядом новых, раскрывшихся к действию узлов в мозговой и нервной системах, будут мучительно воспринимать то грубое окружение, которое раньше переносилось вами относительно легко. Чтобы ваши физические и духовные страдания сократились до минимума, чтобы они не мешали вашей работе, вам надо закалить организмы целым рядом систематических физических и духовных упражнений. Для этого вам нужен постоянный земной руководитель. В качестве такового с вами поедет Исса, которому вы оба уже многим обязаны. Я читаю в ваших мыслях вместе с глубокой благодарностью к Иссе большое к нему сострадание, потому что ему придется оторваться от меня и жить в тяжелой, плотной и страстной атмосфере рядом с вами, в суете. Не жалейте Иссу. Каждый брат, идущий путем выполнения задач Светлого Братства, охотно и радостно живет там и так, где и как это нужно всему братству, и как видит его ближайший учитель и наставник. Иссе будет легок его путь, который для вас был бы непосильным, потому вы и печалитесь за него, а он улыбается и радуется. Начинайте свое новое закаление и обучение немедленно. С этой минуты вы поступаете в ученики к Иссе. Выполняйте все его указания так, будто я присутствую рядом, и будто в этом сосредоточены вся цель и весь смысл летящего вашего сейчас. Бронский и Егора встали со своих мест, поклонились и подошли к Иссе, отдав ему низкий поклон. Тот, улыбаясь, встал, отдал им такой же глубокий поклон и обратился к И. «Благослови нас, Учитель, выполнить твое поручение со всем усердием и самоотвержением и снова когда-нибудь прийти к тебе, к твоему мудрому руководству». «Аминь, Исса, будь им наставником, как я был тебе, если считаешь, что я был тебе наставником добрым». И встал и отдал поклон всем троим вновь спаянным для одной цели нашим друзьям. «Еще немногое остается мне сказать». Сегодня в ночь мы поедем в оазис темнокожих. Не только стеклянный завод, где вырабатывается небьющееся и цветное стекло, по системе, изобретенной Грегором и Василионом, является целью вашей поездки, но главным образом сами темнокожие люди, которых вам надо увидеть, чтобы понять безмерную мудрость, по которой совершает свой путь вечная эволюция человечества – и как сама жизнь готовит ступени высшего развития каждой ветви людей, побеждая стихии там и так, где и как она находит нужным. Это племя поражает всех, впервые его наблюдающих, своей кротостью, миром и человеколюбием. У них нет неграмотных, нет нищих, они не знают собственности и раскрепощены от многих страстей личного, что давит европейские и американские народы, считающиеся передовыми по своей культуре. Эти темнокожие люди живут годы под наблюдением и покровительством Раданды. Это он и его община приготовили этому немногочисленному племени тот небольшой оазис, в котором вы их теперь встретите. У каждого из вас мелькает вопрос, кто эти люди, о которых так заботился и заботится Раданда. В лице Раданды о них заботится сама жизнь. Они выходцы из тайной общины. Их предки провели там много лет. Там они были укрыты милостивым и могучим Али, который долго боролся с темными оккультистами, из-под власти которых он вырвал этих несчастных людей. Али дал задачу Раданде – приготовить им оазис пустыни вблизи от своей общины, указал ему источник подземной воды, годной для людей, растений и животных. И вот завтра вы увидите, что может сделать любовь человека, что сделала любовь Раданды из пустыни и из простых человеческих душ. Сейчас все могут идти куда хотят, до самой вечерней трапезы. Останутся только Левушка, Наталья Владимировна и вы, мистер Ольденкот. И улыбнулся Иссе и его новым ученикам, затем со всеми нами и Радандой перешел в ту комнату настоятеля с балконом, где уже однажды беседовал с нами ночью. Здесь он оставил Наталью и Ольденкотта, прося их подождать и обещая скоро вернуться, а мне велел идти за собой и Радандой. Мы прошли через несколько комнат, вроде небольших рабочих кабинетов, заставленных шкафами с книгами и свитками, где работало по 2-3 человека, иногда и больше. Никто из них не оторвался от своей работы и не обратил на нас никакого внимания. Я поражался поместительности этого дома. Комнаты были сравнительно маленькие, но сколько же их было? Пожалуй, без провожатого тут пробираться было очень трудно. Наконец мы вошли в длинный коридор, где по обеим сторонам тянулся ряд дверей. Мне показалось, что эта позднейшая пристройка так свежо, чисто и ярко блистало здесь пальмовое дерево. Остановившись у одной из дверей Роданда, постучал три раза, и на стук вышла женщина в белой косынке, в белой одежде, и я мгновенно узнал в ней леди Бердран. Губы мои невольно раздвинулись в радостную улыбку. — Пойдем, сестра Герда, — сказал Роданда, — сегодня ты очень нужна одной матери и ее ребенку. Только твое терпение, точность выполнения приказаний и доброта могут помочь быстро выправиться от болезни ребенку, а главное — дать матери пример полной верности и мужества. Ребенок будет жить, но мать потеряла уверенность в этом и потому не может не только ускорить процесс его выздоровления, но всем своим поведением ему мешает. Надо ее отстранить от непосредственного влияния на сына, но так, чтобы не нанести раны и без того израненному материнскому сердцу. «Ты, моя умница, сумеешь», — ласково гладя по голове сестру Герду, говорил Роданда и, указывая на меня и мое улыбающееся лицо, прибавил. «А вот и Левушка ждет, не дождется, пожать тебе руку. Пожалуй, поговори с ним, пока мы с И зайдем еще в одну комнату».